72. Гуру. Нельзя отрываться от фокуса света даже на короткое время. Время такое. Время необычного сгущения тьмы и время особых возможностей. Решаются судьбы людей. Благо тем, кто знает о значении момента и крепко держит связь с иерархией света.